Матерь Агни-йоги. Сейчас устоять уже будет победой. Сейчас устоять и, устояв, двинуться дальше, будет победой двойной. Трудность вся в том, что одному очень тяжко и некому явно помочь. Помощь в духе неощутима так явно, как ощутимы удары и уколы извне. Сознание одиночества и оторванности, бодрости и сил не дают. Но устоять все же нужно, и нужно идти, ритма шагов не замедлив. Вокруг нет ничего, чему можно было бы порадоваться духом, но будущее лежит впереди. В нем все, на него и устремим свои взоры. То, что сейчас окружает, пройдет и останется в прошлом. Цель ясна, призывно горит впереди. К ней будем стремиться и идти неуклонно, как идет неуклонно океанский корабль через бури и волны, и ветры, туману и непогоду, к далекой гавани, идет, не меняя курса и не отклоняясь.